Глава 18. Спустя полчаса я взошел на борт Абиссала. Один. Там была суматоха. Экипаж обшаривал каждый уголок корабля. Ко мне сразу же подошел Трайнул и Фиана. «Кот-кот, ты вернулся? У нас беда, пропал Рокки. Обыскали весь корабль, нигде нет, не можем найти. Ты не видел его на берегу?» «Увы, у меня плохие новости», — вздохнул я, поглаживая в кармане нефритовую фигурку фехтовальщика. «Видеть не видел, но на обратном пути возле скопления призраков нашел вот это». Я передал Трайнулу знаменитую шляпу и шпагу гробовщика. Несколько секунд капитан молча смотрел на них, потом сжал здоровенный волосатый кулак. «Вот обормот! Зачем он полез туда, мать его, за ногу?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Но что ты переживаешь? Он же НПС. Через сутки возродится на своем родном респе. Сохранишь его вещи?» «Ладно, ты-то как? Нашел то, что искал?» «Мы видели сообщение в глобале», — ввернула Фиана. «Оно случайно не связано с твоим квестом?» Я молча посмотрел на нее, не отвечая. Она не стушевалась, выдержала взгляд. Глаза у лидера первопроходцев были упрямые, пронзительно синие. «Любопытная мадам, и с характером». Я подмигнул ей и ответил. «Нет, не связано». «Забавное совпадение по времени», — задумчиво произнесла Фиана. «А что я там делал, в чем заключается квест, не спрашивайте, и мне не придется врать», — сказал я. «Это не моя тайна, и вообще советую забыть, что видели и знаете меня. Может выйти боком». «Олаф уже советовал не совать свой нос», — пробурчал Трайнул. «Так что я уже все забыл, где мы были, чего делали». «Тайный агент? Секретное задание?» — дразняще улыбнулась Фиана. «Ты разжег мое любопытство, Хот-Кот. Теперь я не засну, пока не разберусь». «Прими снотворное», — посоветовал я. «Трайнул, каковы дальнейшие планы? Я почти закончил свои дела». «Трюм забит ценным лутом со стража. И еще много осталось на дне. Надо переправлять его в верхние миры для продажи. Я бы отправился в Айронгард, у меня есть там связи». «Это единственный порт дыры, где есть портал наверх. Я слышал, его контролируют панды. Мы наверняка у них в черном списке. Не поймают?» «Не учите меня жить, ладно? Поймалка не выросла», — выпятил пузо капитан. «Это на мне, говорю же. Куда отправлять, на базар?» «Да, только контракт не на мое имя. Я скину ник, на кого выставить. Рассчитываю на тебя. Со второй партии груза половина прибыли твоя». «По рукам. Что еще?» «Можешь показать маршрут, по которому мы пойдем?» Хмурясь, Трайнул переслал мне файл скриншот карты. Извилистая линия нашего пути отмечалась прерывистым пунктиром. Я удовлетворенно кивнул. Как я и думал, Абиссал будет проходить мимо ледяной короны.